гуру. Почему одни и те же вещи одних огорчают, а других нет? Или даже огорчают или не огорчают одного и того же человека в разных состояниях его духа? Не потому ли, что дело совсем не в вещах, огорчающих и радующих, а в самом человеке? Древнюю формулу, гласящую, что человек есть мера вещей, можно понимать очень широко и считать, что эмоции человеческие обуславливаются совсем не внешними обстоятельствами, а внутренним состоянием человека, его отношением, тем углом зрения, под которым смотрит он на вещи и мир. Но угол или точку зрения каждый может выбрать себе сам, или ее изменить, или отказаться от нежелательной. Это во власти человека, ибо сам человек есть мера вещей, зависящая от его воли, если только захочет он это понять и принять в сознание для приложения в жизни.